Сергей стоял на дороге и недобро ощурился. Все эти новшества предвещали осложнения. Подошел взволнованный Орочка, сказал, сдерживая негодование: «Наших изыскателей загнали в бригаду. Как вести наблюдение в скважинах? Возьмем это на себя. Плетью обуха не перешибешь. Пройдет время, и все станет, как было. Потерпим. Лагерь действует, конечно, по приказу сверху. Спорь, не спорь. Этак и нас в зону. Но если они круглые идиоты. А впрочем, теперь любая глупость пройдет». От конторы шел, размахивая руками, начальник совхоза. Бледное лицо его было испуганным. Видно, только что с инструктажа. Не поздоровавшись, сказал: «Чрезвычайные меры. Всех только с конвоем, даже до яркой телятницы. Строжайше. На Челбанье расстреляны 5 контриков. Вроде бы вышли из барака с флагом. Демонстрация. Застрелили на месте. Твои ученые где? Под конвоем. А ведь дело делали. Ты это не встревай. Майор Тришкин лично расстрелял утром 2 прямо в камере. Вроде песню пели. Услышал и в упор. Военное положение все оправдывает. А как же возчики на конбазе, заготовка дров, сенокос? Агробазу фермы приказано городить проволокой. И вышки, но коров надо выводить хотя бы на прогулку. Вы уже разъясните им, пожалуйста. Коровы приказа не понимают, а скотники за них отвечают. Побегут и под пулю. Скажу, конечно, но вы с Хорошевым должны знать. Надо, чтобы колышки ставили, размечали территорию под ограждение. Голова кругом, не знаешь, за что браться. Побегу в лагерь, там новенькие». Начавшаяся война предвещала колымчанам новые тяготы. Из поселка до агробазы уже доносилась громкая и бравурная музыка. По трассе шли редкие машины. На зеленых капустных полях резко выделялись черные квадраты бригад. В клубе состоялся митинг. Пригласили и агрономов. Выступил начальник политотдела Сенатов. При каждом упоминании имени Сталина зал вскакивал, гремели откинутые сиденья, аплодисменты. Сенатов говорил о скорой победе над фашизмом и о мировой социалистической революции, которая грядет за победой, и о стойкости пограничников, воспитанников Берия, о незыблемости западной границы. Выступил и Нагорнов. Заикаясь более обычного, он требовал безусловного выполнения планов по золоту, поиску новых месторождений, и подал мысль, чтобы ни одно подразделение не прекращало работы, пока не будет выполнен план. Ему тоже хлопали и кричали «Ура!». Нагорнов эффектным жестом показал на кучу бумаг, завалившую длинный стол. Выражением всеобщего патриотизма и веры в дело Сталина, его соратников Берия и Молотова являются вот эти заявления с просьбой послать на фронт. «Наш фронт сегодня здесь, товарищи! Вы даете золото, необходимое для фронта. Мы не позволим, чтобы добыча этого стратегического металла уменьшилась хотя бы на 1 грамм. Мы берем новые обязательства». Тотчас же захлопали, но без особого энтузиазма. «Это уже не лозунг, а приказ. «Понятно, никого отсюда на фронт не пошлют. Дело не только в золоте». Ближе к вечеру в совхозный лагерь прибыл женский этап. Почти 200 человек. Совхозу повезло, а у Сергея ёкнуло сердце. Вдруг и Зальгена, вдруг и Оля. Он отправился на вахту. Новенькие были еще в бараках. Начальник УРО лениво перебирал стопку карточек, вздыхал. «Работаем». «Откуда этап?» — спросил Сергей. «Сбору по сосенке. Очистили пересыльные пункты. Камеры теперь под фрицев готовить надо. Эти бабы сидят давно, все больше от 7-8, которые за колоски по 8 годов получили. Ну и члены семей врагов тоже. Индигирка привезла. Берешь к себе? Сперва зоотехника позови. Пусть отберет доярок, телятниц. Жаловался, что недобор. А потом уже на агробазу. Работа есть. С материка продукты не скоро получим». Перед сном Сергей написал сдержанное письмо в Эльген. Взвешивал каждое слово. Знал, что до адресата письмо прочитают проверяющие. И не один раз прочитают. Сообщал, что задумана им поездка на опытную станцию пока что невозможна. Такие обстоятельства. Кораблин вдруг вызвал к себе Хорошего и Морозова. Он сидел за столом, неузнаваемо изменившийся. Видно, день получился не очень складным. Лицо темное, под глазами мешки. На вошедших посмотрел медлительным стариковским взглядом и показал на стулья. «Мы получили предписание генерала Комарова. Требуют оперативно организовать на каждом прииске и предприятии подсобные хозяйства, поставка овощей и картофеля в Нагаево с материка прекращается. Полагаю, что полностью. Вы обязаны помочь приискам наладить у себя производство, пашню, парники и все такое. Придется поездить». «Но в совхозе нас только двое», — сказал Хорошев. «Нельзя оставлять без присмотра и поле, и тепличное хозяйство, строительство». И посмотрел в глаза Кораблину. «Понимает ли?» «Значит, будет проще, если начальники предприятий поищут агрономов в своих лагерях и отправят их к нам на стажировку. Мы покажем поля и теплицы, научим азам северного земледелия и поможем обустроиться. Друг друга агрономы поймут с полуслова, и нам не надо отлучаться, беды наживать». «Вы уверены, что в лагерях есть агрономы?» «Из управления, где я работал до ареста, в 34-м году выхватили, в смысле посадили, 1,5 десятка очень серьезных специалистов, самых знающих и опытных, сразу после ареста Чаянова и Кондратьева». Так что на Колыме нашего брата предостаточно. Есть выбор. С радостью пойдут на любимое дело. Если живы, понятно. «Существует у нас и управление сельским хозяйством», — сказал Морозов. «У них немало писем от специалистов из лагерей. Вы можете позвонить в Дукчу, начальнику управления Швецу. А нам раздержать, да еще летом». И он развел руками. «Да-да», как-то очень легко согласился Кораблин. «Так и сделаем. Но это лишь первый шаг. Теперь вот что. Виды на урожай в этом году. Что скажете, Хорошев?» Лето сухое, корнеплоды быстро стареют, выбрасывают цветоносы и уже не набирают вес –